Отец сказал, что пусть не беспокоится, пусть все тут делает, как и делал, и молодой комендант Даркемена кивнул, да и он также считает, пускай проводит свои службы. Отец спросил насчет архива Фромбергского капитула. Немного поразмыслив, Готлиб ответил, что с документами того архива он знаком. Когда защищал диссертацию по истории Тевтонского ордена, то работал во Фромберге. Это было в 20-х годах. Но что с этим архивом, он не знает. Покурив, поразмышляв еще, добавил. Но тут у нас был замечательный музей античных древностей. Помедлил, покурил, поглядел вдаль на город, рынок, сказал. Известно, что господин, я не запомнил фамилию, которая была названа, упаковал все это в 10-12 ящиков, весь свой музей, но никто не видел, чтобы он эти ящики вывез из Даркемена, хотя сам уже 3 месяца назад исчез. Там очень большие исторические ценности, может, более дорогие, чем архив. Нам, а вернее отцу, нужен был архив, а не античные коллекции. Он поблагодарил Готлиба, пожал ему руку, и мы ушли в небольшую гостиничку, которую для отряда подыскал Федя Рыбин. Людка уже устроилась в одной из комнаток, чистенькой, уставленной бархатной мебелью, с кружевными занавесками. Я толкнулся туда. Людка крикнула «Нельзя!», но я, делая вид, что не услышал этого вскрика, все же вошел. Стоя у большого в рост зеркала, Людка примеряла лифчик. Усмехнулась, качнула матово-смуглыми плечами, сказала «Ну что уставился, дурачок? Застегни!» «Что с тем настоятелем? С теми крестьянами? Кирха еще стоит, но внутри уже все разрушено, деревянные лестницы, хоры, балки, все выпилено на дрова. Подросток Коля, местный искатель сокровищ, который сопровождал меня, сказал, что он лазал в башню. Колокол там еще висит. Да, Глория написана на нем. А доску с памятника русским воинам украли, а может и просто кто-то приказал снять. Мы потом подошли к памятнику. На одной его стороне было намалевано белилами «Гутя», на другой — известное по всей Европе словечко из 3 букв с восклицательным знаком. Было воскресенье, было гибельно пустынно, по огромной площади ветер гнал пыль и семечковую шелуху. Справа виднело здание райкома, чуть дальше — серые стены огромного, плоского кинотеатра, конечно же, с названием «Октябрь». Лишь 2 фигуры виднелись на площади. Мужчина в великолепной кепке аэродроме, торговавший семечками, и Владимир Ильич на высоком постаменте с вытянутой рукой. Пусто было в магазинах. Ни мяса, ни молока, ни масла. Я только что побывал в том брошенном поместье, где когда-то между деревьев виднелись белые каменные тела голых богов и богинь. Конечно, ни одной античной фигуры в заросшем кустарником и крапивой парке уже давным-давно не было. На побелку их расколотили, сказал мне какой-то мужчина, когда я попытался отыскать человека, у которого были груди богини. С побелкой тут туго, вот их и расколотили. Хорошая была побелка, а того мужика не ищите, он все пропил, в том числе и этот, как его, предмет мужской, каменный. Ну да, не все были в гипсу, но и каменные с мрамору фигуры тут были, да вон их осколки валяются. Проходя к автобусному павильону по пустынной этой усыпанной шелухой площади, глядя на кирху, трубу, из которой варил черный дым и повисал над городом, я думал о том, что, конечно, без души, в бездуховности жизнь невозможна, какими бы яркими и гулкими лозунгами ее не пытались украсить. Господи, еще кто-то звонит. Это я, Ольга. послышалось сквозь треск и шорох. «Простите, что так поздно, но такая радость! Я отыскала книги знаменитой библиотеки Валенрода. 6 мешков книг, фолианты редкостной ценности. Если сможете, встретьте. Я одна, денег нет, продала свою шаль. Поезд 29, вагон. Ту-ту-ту-ту. Динь-динь-динь». Отбивают часы, полные склянки. 12 ночи. Телефон молчит. Наверное, у нее действительно нет больше ни копейки. Неужели книги Валенрода, исчезнувшие в пожарищах войны и вдруг вынырнувшие из прошлого, возникшие как бы из ничего? А барон есть барон. Пообещал, что сделает хороший, добрый фильм. И даже красивый фильм. Именно такой и сделал. Просто не верится, что этот город Калининград, мой город, город, в котором я живу, фонтаны, цветники, зеленые тенистые аллеи, вот каштановая, но как он умудрился снять так, что не видно ни одного провала в асфальте? Кафедральный собор, мавзолей Канта, возле которого толпа притихших туристов, могучие, играющие мышцами бронзовые быки, голубь пьет воду из бассейна, дети бегут. Полный зал в бывшей кирхе святого семейства, звучит мощная, вечная музыка Иоганна Себастьяна Баха. Чего только не делают свет и желание видеть главное, что в этом городе сохранено, то великое, что тут было всегда, память о людях, внесших вечный, неприходящий вклад в науку, искусство, веру человечества, в добро и мир. Вскоре я получил и второй фильм. Там было много интервью, там была сложная и интересная жизнь нашего города. И еще барон Беннет фон Цурмюлен опубликовал в одном из еженедельников подробный, жестко и реалистически написанный рассказ о своей поездке в наши края. Все было правдиво, и то, что мы столько сохранили, и то, что мы столько потеряли, свой очерк барон назвал